Франц Кайн родился в 1922 году. Как мой отец Габсбургам добром отплатил. Над верстаком маленькой столярной мастерской в доме, где я живу, висит портрет императора Франца Иосифа. Но это не тот всем известный портрет, который в свое время украшал стены всех присутственных мест, а более раннее изображение монарха, относящееся приблизительно к 1866 году. В нем еще не проглядывает то старческое благодушие, которое отличало все его официальные фотопортреты, сделанные после 1900 года. Императорское лицо дышит еще самодержавной гордостью и фамильным высокомерием. И тот факт, что над верстаком, где во время работы постоянно слышались ругань и богохульство, висит не привычный портрет добряка монарха, а совсем иной, объясняется следующей историей о необычной встрече моего отца с императором Францем Иосифом, которую отец имел обыкновение рассказывать в подходящую для того минуту своей жизни. За горсть папирос вполне можно оказаться в центре мировой истории, если, конечно, обладать при этом богатой фантазией и крепкой памятью. Обладая тем и другим, взялся я как-то осветить последнюю трагическую главу истории Габсбургов, а произошло это еще задолго до того, как я записался в Красную армию. Было это, по всей вероятности, весной 1915 года, и находился я тогда в маленьком городке Сретенске под Читой в горах Восточной Сибири. Дело в том, что в ноябре 1914 года под Краковом я попал в русский плен, и после долгого пути я, мирный штукатур, всю жизнь проживший на императорских землях, оказался в местах, очень похожих на наши, но только леса там были пореже, так как состояли в основном из березы и ясеня. Прозрачность этих лесов была для меня, альпийского крестьянина, непривычной. Напрасно мои глаза искали густую хвою. Рота пленных из нашего лагеря была передана местной бумажной фабрике для заготовки древесины. Подрядчик оказался одним из хитрецов, какие встречаются повсюду в мире. Будучи хорошо знакомыми со всеми хитростями лесозаготовительного дела, работая на хозяина, они никогда не забывают и про собственный карман. Если мы, к примеру, складывали поленницу, и она оказывалась с задней стороны выше, чем спереди, лицо его начинало расплываться от радости, так как замер обычно производился спереди. Он зорко следил также, чтобы при окончательном замере перед отправкой древесины на фабрику поленья укладывались не вплотную друг к другу, а с воздушком. Конечно, чтобы дерево быстрее сохло, но, разумеется, не с такими заметными дырами, чтобы меж них можно было просунуть шляпу. Промежутки между поленьями должны были быть невелики и по мере возможности равномерны. Он знал все эти трюки, и как только при этом наши взгляды доверительно встречались, я себя чувствовал почти что дома. Когда венгры или турки, которые и настоящего леса в глаза не видели, перед окончательным замером начинали без разбору швырять поленья, лицо его кривилось от отчаяния, и он кричал фальцетом: «Не бросайте, ради бога, кладите аккуратненько!» Ведь если бросить полено грубо и без всякого соображения, его тяжесть удваивается, и зазоры между поленьями становятся слишком маленькими. Так можно делать, заготовляя дрова для себя, но ни в коем случае, если древесина идет для заказчика. Поскольку я соображал, что на 10 метрах впритык уложенных поленьев можно выгадать целый метр, если умело переложить штабель, меня скоро сделали десятником. В конце концов подрядчик начал выспрашивать, откуда я родом, чем подверг некоторому испытанию мою честность. Я был уверен, что бы я ему там ни наплел, все равно он моей деревни не знает. Тогда зачем точность, если для него это все равно пустой звук? Поэтому я ему ответил, что родом я из Бат-Ишля, что почти было правдой, так как родился я всего-навсего в 10 километрах оттуда, а то, что в плен я попал под Краковом, уже полностью соответствовало действительности. Последнее его, впрочем, не интересовало, ведь если смотреть на Галицию из Сибири, то, в общем-то, безразлично, где тебя угораздило попасть в плен, под Краковом или в Лемберге. Лемберг — старое немецкое название Львова. Для здешних мест это была не разница, а выпытывать у меня какие-нибудь военные тайны подрядчику из Сибири и в голову не приходило. Но, услышав «Бад Ишель», он сразу встрепенулся. Еще немного, и он перестал бы вовсе следить за тем, чтобы пленные деликатно обращались с березовыми чурбаками. — «Бад Ишель?» — спросил он. — «Уж не тот ли это городишко, где проводил лето его величество австрийский император?» — «Так точно», — подтвердил я, и, будучи тирольцем, добавил, убежденный в том, что иначе меня не поймут, — «в самое яблочко». Подрядчик насторожился, словно не вполне доверяя своему слуху. «Так это тот самый город, в котором летом постоянно бывал император Франц Иосиф?» — переспросил он взволнованно, и я ответил, как бы повторяя нечто само собой разумеющееся, «да уж точно летом!» и снова завозился у поленницы. Подрядчик достал портсигар и протянул его мне. Я взял папиросу. В эту минуту я понял, что должен поэкономнее расходовать свои сообщения, иначе табачная жила может иссякнуть раньше времени. С едой тогда обстояло еще так-сяк, а вот курева с самого начала не хватало. Мы этому не удивлялись, так как с табаком было скверно и у барона Конрада. Конрад фон Хетцендорф, 1852-1925, австро-венгерский фельдмаршал, начальник австро-венгерского генерального штаба в годы Первой мировой войны. Не секрет ведь, что при отступлении везде в первую очередь поджигали табачные склады. Итак, закурил я папироску, не затягиваясь, отдуваясь, ибо раньше папирос не курил, обычно я предпочитаю сигару или трубку, или старый добрый рульный табак. Однако пора мне приблизиться к цели своего рассказа и одновременно излить всю желчь. Итак, коротко бросив в ответ, так точно, каждое лето он там бывал во всякую погоду, на протяжении 60 годов, я снова отошел к поленнице, проверяя на глаз ее уровень. Подрядчик был необыкновенно взволнован. И я смекнул, что оказался первым человеком, от которого он услыхал «так точно, я знал его императорское величество Франца Иосифа, вот как тебя». Он снова открыл портсигар. На этот раз я взял 2 папиросы, спрятал их и затаился, как пойманный шпион. Подрядчика крайне озадачило мое упорное молчание. Верно, он подумал, что я не хочу говорить из чувства преданности императору, как-никак я был его солдат, и хотя, находясь в плену, уже не мог ему служить, однако ни за что не хотел бы как-нибудь повредить своей болтовней. Держу пари, он решил, что заглянул в самую глубь моей души. За несколько месяцев до войны я женился. И моему сыночку было всего 1,5 месяца, когда меня призвали. Таким образом, император причинил и мне лично кое-какие неприятности. Не такие, чтобы кинуть ему прямо в лицо, но и спускать ему это тоже не следовало. Если уж этот император загнал меня в самую Сибирь, то нельзя же от меня требовать, чтобы я с ним после этого миндальничал. И уж коли я испытываю из-за него трудности, пусть и он испытает кое-что от меня. Вовсе не требуется быть особенно мстительным, но слегка подгадить его репутацию — это уж сам Бог велел. Да и не только его, но и всех этих подхалимов, лизоблюдов и льстецов, составляющих его свиту. Итак, я стал рассказывать, как добр был император к нашим альпийским пастушкам, особенно когда был еще крепок, а они молоды, как восторженные детишки часами выстаивали в ожидании императорского салон-вагона, перед которым обыкновенно расстилали красный ковер, и как император всегда отдавал детям честь, стоя на вытяжку, словно перед почетным караулом, и всегда при этом произносил «восхитительно, я очень рад». Рассказал я также историю о том, как по пути на охоту он зашел в туалет маленькой гостиницы, и его лейб-егерь, встав возле двери возгласом «Стой! Их Величество оправляется!», преграждал путь всем, жаждущим совершить то же. При этом я был вынужден делать совершенно непристойные движения руками, чтобы мой собеседник мог меня понять. Он смеялся до слез и к табаку прибавил еще пару сигар. Однако история о том, как император на охоте тремя выстрелами уложил шестерых оленей, была ему, по всей видимости, знакома, ибо, слушая ее, он лишь кивал головкой, как будто хотел сказать «да-да, это случается и с высокими особами в других странах». Новой для подрядчика была история с яйцами. При жизни императрицы Елизаветы было заведено. Каждое утро крестьянки со всей округи должны были приносить на императорскую виллу два десятка свежих, еще теплых яиц. Дело в том, что императрицы укладывали волосы яичным белком. Завернув яйца в вату, женщины должны были бегом бежать к императорской вилле. Естественно, случалось, что, несмотря на предосторожности и спешку, одно другое яичко успевало остыть. Ведь 20 кур не станут нестись одновременно, даже если этого потребует от них сама императрица. И вот на императорской вилле родилась идея. Раз яйца в пути остывают, следовательно, нужно перевести поближе к императрице самих кур. И возле виллы был сооружен курятник. Но рационализаторы не учли куриного коварства. Ведь чтобы нести яйца, курице необходимы определенные условия, к которым она привыкает со дня рождения. А поскольку теплые яйца нужны были императрице немедленно, воспитывать молодняк времени не было, в новый курятник поместили взрослых кур. Эта кур сильно разозлила, и они начали оказывать пассивное и активное сопротивление. Они перестали нестись в предписанных им местах, и служанка, приходившая в курятник за свежими яичками, находила там только подложные гипсовые яйца. Потом она, правда, обнаружила под сеном противозаконные гнезда, но яйца в них были уже совсем холодные, а некоторые куры до того обозлились, что разбивали скорлупу, а белок и желток растаптывали. Тогда в далекой Сибири я сказал подрядчику, что именно эта история с глупыми курами в первую очередь и способствовала тому, что императрица Елизавета стала все реже бывать в Бад-Ишле и вообще у себя дома, а проводила все время в заграничных путешествиях. Он задумчиво посмотрел на меня, как будто хотел сказать «Ага, вот оно объяснение того загадочного явления, о котором частенько говаривали и у нас». От этой истории с курами прямой путь к убийству на Женевском мосту, совершенному этой темной личностью Луиджи Луккени. За историей с курами последовала другая. Император и его семья очень любили парное молоко, и придворные врачи всячески превозносили этот напиток как истинный источник здоровья, чудодейственное средство против недомоганий, вызываемых чрезмерным увлечением сбитыми сливками, вином и мясной пищей. Но парное молоко, как и яйца, быстро теряет свою свежесть, если его доставлять издалека, и, кроме того, у крестьян оказалась неприемлемая для двора привычка доить коров только в определенное время. Однако молочное снадобье действенно лишь в момент дойки коровы, но такая зависимость от скотины была для императорского двора просто оскорбительной. И опять среди хозяйственных экспертов императорской виллы нашлась умная голова, которая предложила выход из этого положения. Нужно переселить корову ближе к потребителям. И вот случилось так, что в императорскую конюшню вместе с утонченными и нервными конями арабской породы поместили хорошо упитанную корову. Она давала в сутки добрых 15 литров молока, чего хватало для лечения недомоганий всех членов императорской семьи, в том нуждавшихся. В любое время суток теперь можно было выпить стаканчик живительного парного молока для исцеления астмы, дрожи в коленях и испорченного желудка. Первая неделя прошла более-менее сносно, а затем корова, приведенная для поправки здоровья императорской семьи, из зловредности заболела. Дело в том, что ее никогда не доили правильно. Из нее выцеживали лишь по четверти литра молока за раз, а такого никакое вымя не выдержит. Корову моментально убрали из роскошной конюшни с мраморными яслями, иначе бедное животное пришлось бы забить во дворе императорской виллы на глазах испуганных эрцгерцогинь, которые не выносили вида крови. Такое поведение, пусть даже неразумного животного, разозлит любого императора, — сказал я подрядчику. От подобной строптивости можно прийти в отчаяние, тем паче во время отпуска, заработанного тяжким трудом. По лицу подрядчика я увидел, что эта история не так уж захватила его, и рука, дарующая табак, приоткрылась сегодня лишь наполовину. Я понял, что он жаждет получить более точные исторические сведения. Тогда я стал рассказывать ему о зарубежных гостях, которые валом валили в Бат-Ишель, и его интерес вспыхнул с новой силой. Например, во время визита английского короля Эдуарда был зажжен большой фейерверк на берегу Трауна. Дома у меня до сих пор хранится хвост ракеты, которая упала в саду гостиницы. У меня там была знакомая кельнерша, так ее чуть не убило этой штукой. Она часто демонстрировала мне в укромном местечке свою обгоревшую блузку. Рассказывая об исторических личностях, разумеется, необходимо было соблюдать осторожность, ибо сведения о коронованных особах и событиях государственной важности печатаются в газетах и об этом могут прочитать даже в далекой Сибири. Кроме того, любые взаимоотношения королей и императоров тут же приобретают политический характер. Очевидец должен знать больше, чем обычный газетчик, потому что он является непосредственным свидетелем событий, а не опирается на поздние сообщенные факты. Очевидец пересказывает все, как было, не допуская ни «но», ни «если». Разумеется, память может ему изменить, но ведь он всегда имеет право сказать «я лично был при этом». Иногда я представлял себе, как подрядчик расписывает меня у себя дома. Я, дескать, откопал среди пленных любопытного человечка. «Верно», — говорит он вечером жене. Каждое лето, представляешь, он был свидетелем жизни императорского двора, просто оттуда не вылезал. Все эти истории дороги его душе, и, похоже, этот оригинал не имеет ни малейшего понятия, чего стоит его истории. Он с невинным лицом рассказывает о невероятнейших происшествиях. Я уж подумываю, не записать ли мне его рассказы, и не предложить ли нашей уездной газете печатать их с продолжениями. Примерно вот так. А жена, любопытная, как все женщины, будет еще подбивать его выжать из меня все, что только можно, чтобы дыхание мировой истории ворвалось в маленькое домишко на краю света, и чтобы она могла сказать: «Такие вещи у нас в Сретенске не знает больше никто». И пусть все лопнут от зависти, что мы поймали на крючок настоящего очевидца. Как-то раз подрядчик меня спрашивает: когда, собственно, меня призвали? «В середине августа», — ответил я. «Запас первой категории». «Кажется, тогда император Франц Иосиф в последний раз был в Бат-Ишле». «Разумеется», — ответил я. «Всякому известно, что он был именно в Бат-Ишле, когда его любимого племянника эрцгерцога Фердинанда убили в этой разнузданной Боснии». И я начинаю лихорадочно соображать, почувствовав, что подхожу к вершине своих опасных свидетельств. И тут все должно соответствовать до последнего чиха. Итак, мне необходимо было поразмыслить, и я задумчиво откусил и начал жевать конец сигары, хотя это должно было удивить моего благодетеля, так как там табак не жуют. Но он настолько разволновался, что даже не успел удивиться тому, что пленный, вместо того, чтобы закурить хорошую сигару, жует ее, отправляя в рот кусок за куском. «Вы, наверное, знаете, — начал я, — что зима в тот год была длинная, из тех, что держат сырость до самого мая, и потому императорскую виллу не смогли в срок побелить. Даже когда уже зацвели деревья, все еще шел дождь со снегом, а при такой собачьей погоде ничего не сохнет. А когда побелка не высохла, может случиться, что во время большого императорского приема в зале вдруг посыплется и звездка с потолка. Поэтому, когда прибыл двор, мы еще не успели завершить отделочные работы. Их величество сами не были этим так ошеломлены, как его камердинеры, ведь императорские покои были уже давно готовы. Только в приемной один портач подмастерья все так напортил, что мне пришлось исправлять за ним, когда император уже занял свой кабинет и приступил к работе. Я стоял на высокой стремянке, и подо мной раз по 10 на день пробегали адъютанты, которые приносили императору всевозможные бумаги. Чтобы побыстрее все просыхало, сняли дверь в кабинет императора. И вот так наступил конец июня. Сибирский подрядчик совсем потерял самообладание. «Так тебя, раз так! Ведь 28 июня как раз и убили престола наследника! Что было в этот день в Бат-Ишле? Давай выкладывай!» «Подождите! Ведь и я же о том!» — не моргнув глазом, ответил я. «Разве же такое позабудешь? Такое в жизни бывает действительно редко!» Итак, утром где-то в половине 10 отправил я подмастерье к мяснику купить на 5 крейцеров обрезков. Когда вышли, находился двор, то мясники, поставлявшие свои изделия на императорскую виллу и на другие квартиры, обрезали колбасы и ветчину гораздо больше, чем обычно. У колбасы, предназначенной для императорского двора, были обрезаны все концы. Потому-то в такие времена обрезки оказываются гораздо жирнее, и, соответственно, велика бывает радость ненасытных бедняков. Но различия сохраняются всегда. Одно дело, придет к мяснику какой-нибудь попрошайка и попросит обрезков, или явится подмастерье в одежде маляра и, глядя поверх голов, произнесет: «Дай-ка мне что-нибудь поприличнее для маляров с императорской виллы, да поживее, нет у нас времени». И тогда можно за невысокую плату получить действительно стоящий товар. Тут уж ничего не скажешь, отходы императорского дома выглядели вполне прилично. Широкая увесистая горбушка толстенной краковской колбасы, ветчины или деликатесного парижского окорока, толстого как полено. И нужно в самом деле быть свиньей или бродягой, чтобы не оценить такое. Ладно. Когда подмастерье вернулся, я слез со стремянки и уселся в мягкое кресло в полотняном чехле. Ведь в комнате оставались лишь небольшие недоделки, и мебель уже была расставлена. Итак, опустился я в кресло и принялся жевать огромный кус колбасы, обхватом чуть ли не в 2 дюйма, прихлебывая из бутылки штигельского пива, того, что варят в Зальцбургской пивоварне. Что это было штигельское пиво, я помню еще и сейчас. Его всегда подавали у Штерннацна на другом конце рынка. У них было самое лучшее штигельское пиво, и, кроме того, там служила та самая знакомая мне кельнерша, у которой во время императорского фейерверка обгорело белье. Утром император показался в тот день только раз. Взял пачку газет и бумаг и снова вышел. Может быть, пошел к Валери, потому как в его кабинете сильно сквозило. Я со своей лестницы приметил, что он часто шмыгал носом. Наверное, его слегка продуло. А может, при такой погоде промочил ноги? Часа этак в три он пришел снова, по-моему, уже соснув после обеда, и принялся усердно работать. С того момента он больше не поднимался с места, пока ему не принесли большую телеграмму. Уже раньше, с полудня, у меня появилось ощущение, что что-то должно случиться, потому что все вокруг как-то затихло. Один из придворных, старый хрыч, затянутый в пестрый мундир, который всегда приносил императору охапку бумаг, и всякий раз гундосил, проходя мимо меня: «Скажите своему мастеру, что сегодня необходимо все закончить. Это свинство действует нам и их величеству на нервы. Передайте ему, что мы не намерены долго все это терпеть». Так вот, этот самый хрыч в тот день лишь дважды прошагал через приемную на своих негнущихся ногах и ни разу не произнес обычную присказку. Это показалось мне подозрительным, так как этот почтальон был князь Монте-Нуово, известный грубиян, который не стеснялся в выражениях, разговаривая с каким-то маляром. Итак, я стою на лестнице, прищурив один глаз, проверяя, не осталось ли на потолке пятен. Не хотелось мне, чтобы после моего ухода сказали, будто я плохо выбелил императорскую виллу летом 1914 года. Да и уйти до окончания рабочего дня я не мог, так как там полагалось отсидеть до конца. И тут снова в приемную вошел гофмаршал. Он прошел подо мной, опять ничего не сказав, и мне показалось, что шагает он быстрее, чем обычно. В руке он держал большой лист бумаги. По формату я сразу определил, что это была длинная-предлинная телеграмма. Он зашел в кабинет императора и положил телеграмму на стол. Я ведь уже говорил, что стоял на самом верху стремянки, и так как дверь в кабинет императора была снята, мне сверху, а чтобы быть совсем точным, сверху и наискосок, видно было, как император взял бумагу. Он начал ее читать, и это продолжалось довольно долго, и несколько раз он при этом удивленно качал головой. Затем я заметил, что его голова все ниже и ниже склоняется к бумаге. В подобных случаях много не говорят. Это уж точно при таком-то плохом известии. Он положил бумагу на стол и опустил на нее голову, а при такой позиции вовсе трудно разобрать, что человек говорит. Но все-таки я расслышал, что именно он прошептал: «Это конец?» И еще: «Что за наказание Божье?» Однако он тут же справился с собой и произнес энергично и решительно: «Немедленно пошлите за министром иностранных дел графом Берхтольдом. Да, чтобы не забыть, и за военным министром тоже». Больше я, однако, ничего уже не увидел, потому что закончил работу и не хотел торчать без дела перед августейшими очами, да еще в подобный момент. Собрал я свой инструмент и ушел во свояси, немного опечаленный тем, что на этот раз мои старания могут оказаться напрасными. Кто оценит мою работу по побелке потолка, если разразится мировая катастрофа? Такое событие может погубить плоды труда честного мастерового. Мастеровому человеку не видать благодарности в эти трудные дни, благодарности от дома Габсбургов. В тот день в Сибири, когда я вознесся до очевидца великих исторических событий, у меня все карманы были набиты табаком. Вечером в лагере, на глазах удивленных товарищей, я скатал себе комок жевательного табака, какого не видел с начала войны. Я достал полгорсти отличного черного трубочного табака и выложил его на стол. Потом выскреб свою маленькую трубку и присыпал табак тонкой пылью, словно сахарной пудрой. Затем вывернул водяной фильтр из трубки, капнул на табак коричневой жидкости и заложил все это за левую щеку с той стороны, где сердце. И когда, наконец, эта божественная округлая масса пустила сок, я закрыл глаза, как когда-то в те счастливые деньки, когда еще не был в близких отношениях с императором. И действие табака было настолько сильным, что я сам поверил в каждое слово своей истории о 28 июня 1914 года. Еще и сегодня, когда я прохожу мимо императорской виллы, я испытываю чувство глубокого уважения к себе за то, что в далекой Сибири я прославил это здание и его обитателей. А люди еще болтают, что де не проявил я должной преданности старому императору, так как легко от него отказался. Государь спровадил меня в Сибирь, я же ему за это добром отплатил. Конец книги. Москва. Май 1986 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина, читал Евгений Терновский.